Глава 16. Если у вас есть знакомые, курящие там, где живут, то вы должны прочувствовать все, что я сейчас расскажу. Мы вошли в кабинет Барса и утонули в табачном перегаре. Пожелтевший потолок, терпкий спертый воздух, режущий ноздри, от которого хочется скривиться и открыть форточку. А самое интересное то, что господин Барс еще даже не доставал сигарету. Комната провоняла настолько, что ее проще спалить, чем выветрить. «Вы только посмотрите, такие мелкие, а уже при оружии!» — усмехнулся Верзила, сидящий за резным деревянным столом. На вид ему было около 40. Правый глаз отсутствует. Многие бы прикрыли его повязкой, чтобы не демонстрировать уродство. А Барс, напротив, выставил его на показ. Может, хотел выглядеть устрашающе, а может, за потерей глаза скрывалась забористая история, которой он гордился. Большой уродливый шрам, идущий от шеи и до правого виска. Полагаю, потеря глаза связана с этим шрамом. Барс нависает над столом, отчего есть ощущение, будто он пытается нас запугать. Но ощущение это обманчиво, ведь на его лице добрая и открытая улыбка, которая, впрочем, может оказаться и лживой. Я отодвинул единственный стул, стоящий напротив Барса, и уселся на него. «Конечно, при оружии. Без него в зоне не выжить», — ухмыльнулся я. «Ты, полагаю, есть тот самый Михаил?» — спросил Барс и пожал мне руку. Нарочито аккуратно, как будто пытался продемонстрировать, что я ребенок, и он не воспринимает меня всерьез. «Так и есть. А с кем я имею честь общаться? Или называть вас Барс?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ого! Да ты еще и манерам обучен!» — хмыкнул Барс и достал из стола трубку, доверху набитую табаком. «А меня зовут Барсов Роман Рафаэльевич». «Да, папашу моего звали занятно», — усмехнулся Барсов, подпалил трубку и втянул в себя дым, а после выпустил его в виде облака вертикально вверх. «Рад знакомству», — сказал я и разогнал ладонью дым, лезущий в глаза. «Может, расскажете, как вам удалось выжить и почему твари еще не напали на город?» «Ха! «У меня к вам тот же самый вопрос. Как вы-то выжили?» Усмехнулся Барсов и забросил ноги на стол. Я закатал рукав и показал ему татуировку на предплечье. «Думаю, это все объяснит». «А-а-а! Архаровские выкормыши! Ха-ха-ха! Ну, понятно. Из вас с детства готовили тех еще зверят». «Вот только вы еще маловаты, чтобы по зоне шастать. Сколько вам лет-то? 5 или 6?» Глаза Барсова насмешливо блеснули. «Мне 5, ребятам 8». «А ты, Михаил, стало быть, у них главный». «А мы что, на допросе, что ли? Я думал, мы пришли, чтобы познакомиться», — вспылил Леший. «Пацан, спрячь свой гонор и не мороси. Сперва нужно присмотреться к вам, понять, что за люди, чем живете, нахрена сюда приперлись, вдруг вас кто подослал. Вот так утром проснусь, а у меня половина села выгорела, а вас и след простыл. Оно мне надо. Если быковать собираешься, то пшел нахрен из Ленска». Стальным тоном выпалил Барсов, скрижетнул зубами и мгновенно подобрел, посмотрев на меня. «Роман Рафаэльевич, Алексей не хотел вас обидеть. Просто жрать хочется, сил нет, а вы все вопросами сыплете». С улыбкой сказал я и попытался закинуть ноги на стол, копируя позу Барса. Но, увы, ноги оказались коротковаты. Стул подо мной качнулся, так что я чуть не упал. «Ха-ха-ха, а ты мне нравишься!» Рассмеялся Барсов, убрал ноги со стола и потянулся к рации. «Сейчас чаек организуем». Нажав кнопку на рации, он ласково попросил. «Машуня, Организуй нам чай с сушками. Сколько кружек? Давай одну мне и 4 гостям. Да, гостей 5, но один пить не будет. Да и есть тоже. Проговорил, улыбаясь, Барсов и посмотрел на Лешего. «Обиженка», — прошептал Леха, а я порадовался, что Барсов его не услышал, иначе нас и правда могли вышвырнуть из поселения. Спустя пару минут в кабинет вбежала девушка с напряженным лицом. Губы сжаты, плечи приподняты, руки мелко дрожат, на вид красотка. Фигура отличная, непонятно, что ее так напугало. Явно не 5 малолеток. Свою кружку с чаем я отдал Лешему, как и сушку. Барс этот жест оценил. «Настоящий лидер! Печешься в первую очередь о своих людях и только потом думаешь о самом себе. Я такой же!» «Рад, что мы в чем-то похожи», — кивнул я и перешел к делу. «Вы так и не ответили. Кто вы? Почему город уцелел, когда вся округа разрушена?» «Как много вопросов и так мало ответов, да?» Издевательским тоном спросил Барс. Сделал затяжку и, посмотрев в потолок, выпустил дым. «Ну-с, давай по порядку. Вы в столице вольных разломщиков. Думаю, вы уже знаете, что барон Богданов скоропостижно скончался из-за расширения аномалии. Вот мы и рассудили, на кой черт нам идти в услужение к новому аристократу, если мы можем занять целое село и служить самим себе?» «Да, жить, когда в спину дует вольный ветер, куда приятнее. Но вы не ответили на вопрос, почему город уцелел?» «Не город, а село», — поправил меня Барс. «Я ж говорю, мы заняли Ленск и обороняемся по тихой грусти. А чтобы твари не плодились рядом с нами, регулярно охотимся на них, закрываем разломы, а потом продаем все найденное на большую землю. Вон, у нас даже лавка Шульмана открылась. Он все искупает», — пояснил Барсов. «Понятно. А вы, стало быть, глава вольных разломщиков?» «Ага, тип того», — кивнул Барс. «Бояться нам нечего. Твари уничтожать мы обучены. Оружия предостаточно. Ближайший аристократ, который может заглянуть на огонек, — это Черчесов. Но на него наседают твари, и прибудет он к нам в гости, в лучшем случае, лет через 5. С Солярой порой бывают проблемы, но все это решаемо. Мы Шульману куски тварей, он нам рублики, патроны, соляру, выпивку и что душе угодно. Хороший мужик, хоть и еврей». На этой фразе глава разломщиков хихикнул и покачал головой, будто вспомнил что-то забавное. «И каков ваш план? Будете сидеть и наслаждаться жизнью до следующего расширения аномалии?» «Знаешь, ты спрашиваешь очень толковые вещи. Я даже поймал себя на мысли, что говорю не с 5-леткой, а со стариком. Но именно эти вопросы и выдают в тебе ребенка». Барс снисходительно посмотрел на меня и отложил трубку в сторону. «Ты еще мал и не понимаешь, что жизнь коротка. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Живешь и видишь, как одного твоего друга сбивает грузовик, второго разрывают монстры, третий просто вышел из дома, поскользнулся на льду и умер, ударившись виском о бордюр. Жизнь может закончиться в любой момент. Именно поэтому нужно ею наслаждаться и брать от жизни все. Понимаешь, о чем я?» Глава вольных разломщиков улыбнулся одними уголками губ. «Наслаждаться жизнью?» — переспросил я, будто пробуя эту фразу на вкус. «Думаю, это нам подходит. Так что скажете, Роман Рафаэльевич, нам можно остаться?» «Да делайте, что хотите. Это все-таки поселение вольных разломщиков. Здесь каждый решает сам, как ему поступать. Только предупрежу вас заранее. Кормить вас бесплатно никто не будет. Все дома заняты. Можете либо построить собственный, либо снимайте номер в гостинице. У нас тут цены вполне адекватные». А мы не думали халявить. Руки-ноги есть, а значит, сможем себя обеспечить. Ну что ж, тогда добро пожаловать в последний оплот свободных людей. Никаких тебе аристократов, налогов и прочего. Только свобода. Живите по совести, и все будет в порядке. Но если начнете доставлять проблемы, придется вышвырнуть вас отсюда. Усекли? Барс хитро улыбнулся и указал на нас пальцем. «А если вы начнете доставлять проблемы нам, то мы сами уйдем». Улыбнулся я и протянул главе вольных разломщиков руку. «Ха-ха-ха, да ты забавный малый. Уверен, что вы тут приживетесь. Хотя твоему другу не мешало бы прикусить язык». Барс пожал мою руку, но при этом сверлил Леху взглядом. «Чей язык нужно прикусить?» — спросил Леший, с вызовом посмотрев на Барса. «Дерзкий засранец!» — хмыкнул Роман Рафаэлевич и кивнул в сторону выхода. «Прием окончен! Топайте!» Так мы и поступили. Вышли в коридор, где нас никто не ждал. Вот она, свобода. Всем на тебя плевать, делай, что хочешь, в рамках приличий, разумеется. «Не нравится он мне», — сказал Леший. «Да, ты ему тоже не понравился», — подал голос Макар и направился к лестнице. «Странное место. Всю округу с землей сравняли, военизированные подразделения Богданова не смогли удержать границу, а эти живут и здравствуют. Сколько тут бойцов? Человек 200?» — спросил Артем. «Меньше», — ответил я, не вдаваясь в подробности, откуда это знаю. «Учитывая мирных жителей, здесь 200 человек, а именно бойцов от силы человек 100, может, немногим больше». «А вы заметили, что гвардейцы похожи на гвардейцев только за счет военной формы? Поведение у них не слишком-то тянет на...» Сергей осекся на полуслове, так как со стороны лестницы донеслись шаги. Навстречу нам вышли два мордоворота и направились в сторону кабинета Барса. Сергей был прав. У этих бойцов не было военной выправки. Многие выглядели так, будто для гвардейца 20-30 лишних килограммов — это норма. Но это далеко не так. Странное место. А еще непонятно, чего так испугалась секретарша Барса. Покинув здание администрации, мы утонули в обилии звуков. Мычат коровы, блеют козы, кудахчат куры. Средь бела дня в одном из домов стонет женщина. Помимо этого, через дорогу было местное подобие ресторана под названием «Пьяный козел». Рядом с ним расположился отель «Дай храпака». Увидев такое название, я невольно улыбнулся. Здешние люди знают толк в маркетинге. «И какой у нас план?» — спросил Артем. «Сначала решим вопрос с ночлегом, потом где-нибудь перекусим. Отдохнем пару дней, а после пойдем охотиться. Ведь мы в поселении вольных разломщиков. Сам Бог велел искать и закрывать разломы», — усмехнулся я. «Кстати, хорошо, что нас не вышвырнули», — подметил Макар. «Если разломщики сдают туши тварей в ломбард, то у нас будет шанс разжиться образцами ДНК, не вступая в бой». «А у тебя котелок варит», — оценил Прохоров и хлопнул Макара по плечу. «Вы уверены, что здесь безопасно?» — спросил Леший, который совсем недавно громче всех кричал о том, что нам нужно в Ленск. «А что тебя так встревожило?» Я посмотрел на Леху, и он был нешуточно напряжен. Того и гляди, нож достанет для самообороны. «На входе нас мужик окликнул. Он сиделец. В смысле, в тюрьме сидел. Рысь это!» «Не рысь, а барс!» — Сергей поправил Леху. «Да без разницы!» — отмахнулся Леший. «У него под перстнем Партак синел». «Чего? Партак? Это что за слово такое?» — нахмурился Прохоров. «Это значит татуировка», — пояснил я. «Ага, она самая. Если там набит перстень, то это значит, что никакой он не гвардеец, а из воровской масти. Уголовник. Бандит, в смысле. Шепотом проговорил Леший и заозирался по сторонам. «А нам не насрать ли?» — скептически спросил Прохоров. «Пока они не создают нам проблем, можно и здесь пожить». «Когда создадут, уже будет поздно», — закончил Леший и двинул в сторону отеля. «М-да, веселое местечко. Ну и ладно, по крайней мере, здесь есть где заночевать и что пожевать». Я собирался перебежать дорогу, но мимо нас промчался вездеход и резко затормозил у ломбарда. Из машины выскочили 5 бойцов, перемазанных зеленой жижей. Выглядели они паршиво, но на их лицах сияли улыбки. «Пархатый, принимай товар!» — заорал один из них и открыл борт вездехода. Покачнувшись, оттуда вывалилась туша червя. Скрипнула дверь, и на пороге ломбарда показался худощавый мужчина с седыми волосами, 2 закрученных локона, которых свисали параллельно его вискам. На его голове была крошечная шапочка черного цвета, которая закрывала разве что макушку. Нос с горбинкой, круглые очки и ладони, сложенные друг с другом на уровне груди. «Так и что вы сегодня привезли?» Довольным тоном выпалил торговец и подбежал к вездеходу. «Черви? Фе, у нас этого добра через край. Дам 300 за тушу». «Изя, какие 300? Ты чё, в натуре? Мы пока эту пакость добывали, чуть Митрича не лишились!» Возмутился боец, раскинув руки в стороны. «Да я вас умоляю. Если Митрич собрался помереть от обычного червяка, то в зоне ему делать нечего!» Отмахнулся торговец. «Ага, вервольфики. Вот этих 2 до 1,5 заберу, так как шкуры целые. А вот этого подранка за 500. «Давай за штукарь хотя бы!» Вмешался Митрич, на ноге которого красовался кровавый след, очевидно, от зубов червя. «За штукарь можете оставить его себе. У меня тут бизнес, а не благотворительный фонд. Первое правило торговли...» Начал было бизнесмен, но за него закончили фразу бойцы. «Никогда не покупай то, что не сможешь продать дороже. Знаем, знаем». «Ну, вот ты молодцы!» Улыбнулся торгаш и побежал к пристройке, похожей на гараж. Отомкнул замок и поднял вверх роль ставни. Внутри показались 2 массивных морозильных установки. «Заносите скорее, пока туши не начали гнить». «Измаил Вениаминович, мы-то занесем, ты шекели отсчитай нам», — сказал Митрич и закинул на плечо тушу червя. «С радостью отсчитаю, но только после того, как буду уверен в том, что вы не прихватите что-нибудь ценное из моего холодильника», — расплылся в хитрой улыбке торгаш. «Ох уж это недоверие! Мы к нему с чистым сердцем, а он вот так вот!» Покачал головой бугай и потащил за ноги недооборотня. Туша зверя рухнула на землю, вызвав негодование Измаила. «Если испачкаете трофеи в грязи, уменьшу цену на 100 рублей за каждую тушу». «Эксплуататор хренов! Оно нам надо спину надрывать!» Вздохнул бугай и закинул тварь, которая весила не меньше 50 килограммов, себе на плечи. «Как говорится, на нет и суда нет. Не хочешь кушать — не работай», — ответил Измаил и направился в гараж, чтобы контролировать отгрузку. «А за СМ накинешь?» — спросил Митрич, проходя мимо Измаила. «Цена слез мироздания уже включена в стоимость туш», — пояснил торговец. «Это что, червяк без слезы стоит всего 100? «Разумеется. По сути, это одна из самых бесполезных тварей», — кивнул Измаил. «Отстой! Мужики, тогда в следующий раз не тратим время на эту пакость!» «А-а-а, мы бы в этот раз не тратили, если бы они не решили тебя стручок откусить!» «Да пошел ты! Я когда поссать отходил, понятия не имел, что они в земле прячутся!» — возмутился Митрич. «А тут весело», — сказал я и направился к отелю. Отель представлял собой длинное одноэтажное здание, а-ля барак. 6 комнат и ресепшн, разместившийся в коридоре. За стойкой никого не было видно, зато было слышно. Громогласный храп гулял по коридору, а еще чувствовался специфический старческий запашок. «Готов спорить, что за стойкой дрыхнет старик», — сказал Сергей. Сделав пару шагов, я перевалился через стойку и убедился в том, что нюх Серова работает отменно. Хотя эту вонь ощутил даже я. Развалившись на стуле, спал старик, который слово «бриться» даже и не слышал. Огромная, пышная, седая бородища с усами. А вот на макушке волос не хватало. Видать, все в бороду ушли. Я пнул стойку ногой, отчего старый подскочил и с испугом уставился на меня. «Ты чё надо, бесёнок мелкий?» — выпалил дед, держась за сердце. «Нам бы номер арендовать, да побольше». «Ну так это, трёшку берите, 200 рябчиков в сутки, если нужна кормёжка, ещё стольник сверху». «Старый, мы чё, на охотников похожи? Откуда у нас рябчики?» Возмутился было леший, но дед его тут же осадил. «Дюжинда малолетняя! Рябчики — это ж рубли в просторечии! Ежели неграмотный, то рот не разевай свой, за умного сойдешь!» «Ну, злой какой!» — ухмыльнулся леший. «Слезами мироздания могу расплатиться?» — спросил я и протянул ему белесые кругляши. «Да на кой они мне? Вон, к еврейчику иди, пущай обналичит этот хлам. Я только за звонкую монету тружусь». Я кивнул и направился в ломбард. Там как раз происходил расчет с вольными разломщиками. 8800, — сказал Измаил, отсчитывая купюры. «Может, накинешь еще сверху?» — спросил Митрич с недовольным лицом. «Второе правило торговца», — ухмыльнулся Измаил. «Никогда не трать лишнего, особенно когда о цене уже договорились», — выдохнул Митрич, взял купюры и вместе с подельниками двинул в сторону пьяного козла. «Я рад, что вы наконец-то запомнили правила торговли», — улыбнулся Измаил и перевел на нас взгляд. «Добро пожаловать, мои маленькие друзья! Чем могу помочь?» «Саламандр покупаете?» — спросил я и призвал тварь из хранилища. Ящерка плюхнулась на лакированный пол и заляпала его оранжевой кровью, заставив торговца устало вздохнуть. «Ну вот, придется мыть полы. Саламандру-то я у вас куплю, тварь редкая, но куска кожи не хватает. К тому же череп поврежден. В обычных условиях я бы вам дал за нее 5000 рублей. Но, увы, за порченный товар больше 1000 не дам. И еще 50 вычту за то, что заставили меня убираться. По рукам?» Измаил снова улыбнулся и протянул мне руку. «По рукам. Но слезу мироздания из твари я уже вытащил». Сразу предупредил я, чтобы не было недомолвок. «Вот как! Тогда цена падает до 800 рублей, а с учетом мытья полов — до 750. «Годится». Я пожал торговцу руку и через минуту уже сжимал в руке помятые купюры. «Так и поздравляю с первой сделкой и в качестве бонуса дам вам совет. Причем совершенно бесплатно. Не светите пространственным артефактом перед местной публикой. Вещица ценная, могут и отнять. А еще вот». Он протянул мне два массивных каталога, красный и синий. «В красном указано то, что я с радостью куплю. В синем — то, что я с наименьшей радостью продам. Можете взять с собой, почитаете, а завтра вернете». «А вдруг не вернем?» — спросил Макар. «Так и если не вернете, то мне останется лишь помолиться за ваши молодые души. Ведь в этом случае вы покинули город и погибли глупо и бесполезно». «А можно вопрос?» — обратился я к Измаилу. Если личного характера, то нет. Если вопросы по делу, то сколь угодно. «Почему вы не стали спрашивать, откуда у нас туша саламандры?» Уточняя это, я хотел понять, можно ли доверять торговцу, или он то еще трепло. «Так и я ведь не ваш проповедник. Мне неинтересно, где вы берете товар. Я лишь его покупаю, а там хоть сами добыли, хоть обокрали кого-то, меня это не касается. Я люблю звонкую монету, а не трагичные истории», — заявил торговец и поправил шапочку на макушке. «Отлично, тогда мы с вами точно сработаемся», — улыбнулся я и повернулся к Макару. «Револьвер», — попросил я и, протянув руку, тут же получил желаемое. «Надеюсь, это не ограбление?» Засмеялся Измаил, но на всякий случай убрал руки под прилавок. Уверен, он уже направил в нашу сторону ствол и в случае чего превратит нас в решето. «Это потенциальная сделка», — снова улыбнулся я и положил пистолет на прилавок. Наша беда была в том, что денег нет, одеты абы во что, с оружием напряги. А револьвер... Вещь хоть и ценная, но бесполезная, когда в нем всего один патрон. Торговец взял пистолет с прилавка, открыл барабан, прокрутил его, закрыл. Осмотрел со всех сторон и вынес свой вердикт. «За револьвер дам 5000 рублей. Состояние хорошее, оружие боевое, но есть потертости, из-за чего за новый выдать его я не смогу». 5000 — отличная цена. Кивнул я, а торговец потянулся за купюрами. «Не спешите. Все заработанное мы оставим у вас. Нам нужна теплая одежда и обувь нашего размера, а также рюкзаки». «Да. Я вполне могу достать необходимое в течение пары дней. Вот только сперва нужно будет снять размеры». «А сколько это будет стоить?» Поинтересовался я, хотя знал, что торгаш скажет, что на покупку уйдут все 5000. «Куртка 300, штаны 200, ботинки 400 и сотня за рюкзак», — быстро огласил цену Измаил. «Итого 1000 рублей с человека». «А может, 900 рублей?» — клянился в разговор Макар. «Я вас умоляю, ну какие 900 рублей?» «Мне нужно снять размеры, закупить для вас одежду, потом доставить ее через зону, полную хищных тварей. И вы так и хотите сказать, что это стоит меньше 1000 рублей?» — вскинул руками Измаил. «Я так и хочу сказать, что делать скидку новым клиентам — это правило хорошего тона», — хитро улыбнулся Макар. «Ха-ха, неплохо, неплохо», — оценил торговец. «Это и правда правило хорошего тона, но только в поселении, где есть другие магазины. А здесь у меня монополия. Либо вы торгуете со мной, либо ни с кем», — парировал Измаил. 950? — прищурившись, спросил Макар. «Знаете, как говорил мой отец, настойчивость способна пробить насквозь не только горы, но и черепа твоих врагов». Измаил сделал театральную паузу, а после кивнул. «Так и быть. 950 рублей. Но взамен вы оттащите саламандру в морозильник и вымоете полы. Идет?» «Плевое дело!» — усмехнулся Макар и пожал руку Измаилу. «Я несу саламандру», — заявил я и переместил ее в хранилище. «Решайте, кто из вас будет мыть полы». Ребята решили канаться. «Камень, ножницы, бумага, раз, два, три!» — выкрикнули они. «Да какого черта? Я выбил сделку, почему я должен мыть полы?» — возмутился Макар. «Инициатива любит инициатора!» — хихикнул Леший и пошел следом за мной. Сперва Измаил вывел всех из ломбарда, запер его, после впустил нас в гараж. Гараж был девственно чист, если не считать заляпанных кровью полов, а также морозилок, одну из которых торговец и открыл. Там штабелями лежали туши червей, недооборотней и один летун. Можешь положить саламандру на свободное место. «А летуны дорого стоят?» — спросил я, сгрузив ящерку поверх оборотней. «Птеросов беру по 4000 за штуку. Важно, чтобы не было особых повреждений. Если брюхо будет спорото, то ничего страшного, можно зашить. А вот если отрублена голова, то цена упадет сразу в 5 раз, так как подобный товар таксидермистам уже не продашь». Пока он рассказывал, я потянулся, чтобы отщипнуть перо у птероса, но дверь морозилки тут же захлопнулась, едва не прищемив мне руку. «Вы можете трогать товар только в том случае, если за него уже заплатили», — пояснил Измаил. «Идемте, я выдам вам наличку. А ты захвати ведро и тряпку, вон там в углу». Торговец указал Макару направление. «Ненавижу мыть полы», — пробурчал раскосый и взял рабочий инструмент. Мы вернулись в ломбард. И пока Измаил выдал нам еще 450 рублей. «Пусть наше знакомство только началось...» Торговец замялся. «Прошу прощения, совсем забыл представиться. Меня зовут Измаил Вениаминович Шульман. С кем я имел честь провернуть пару сделок?» «Я Михаил. Это Леха, Сергей, Артем и Макар». «Ага, блин, Макар низко пал, как и Кар», — буркнул уборщик, надраивая полы. «Рад знакомству. Надеюсь, в будущем мы совершим еще больше прекрасных обоюдовыгодных сделок», — расплылся в улыбке Измаил. «А теперь позвольте мне снять мерки». Должен признать, этот торгаш отлично знал свое дело. Причем не только свое. Многие портные позавидовали бы мастерству Измаила снимать мерки. Он в пару движений измерил обхват талии, груди, бедер, длину и ширину стоп, записал все измерения и перешел к следующему клиенту. Уже через 5 минут все было готово. И нас отпустили с обещанием, что наш заказ прибудет послезавтра в обед. Попрощавшись, мы вернулись в отель и оплатили номер на 2 суток вперед. В кармане осталось 650 рублей, но это ерунда. Главное то, что номер оказался отличным. 2 кровати, одна из которых двухместная, 3 дивана, пара кресел и телевизор, который не ловил ни одного канала. А самое главное, тут была собственная ванная. «Чур, кровать моя!» — заорал Леший и с разбегу плюхнулся на чистую двуспальную кровать в своем грязном тряпье. «Да после тебя я на кровать уже не лягу, сам спи в грязи!» Вздохнул Прохоров и хотел было занять 2-ю кровать, но там уже разместился я. «Ладно, тогда займу диван». «Ага, занимайте, но в ванную я первый», — самодовольно выпалил Макар и заперся в ванной комнате, напевая какую-то песню. Спустя час наш раскосый друг вылез из ванной раскрасневшийся, чистый, сонный, а тут и старик подоспел с едой. Дверь распахнулась пинком, и старый ввез в номер тележку, полную тарелок и кружек. «Значит так, супчик, пюрешка с котлеткой, морсик. Как пожрете, все сложите на тележку и в коридоре оставите. Усекли?» — спросил дед, уперев руки в бока. «Да-да, все понятно», — торопливо ответил я и оттеснил старого в сторону, а сам начал расставлять тарелки на небольшой стол у окна. Рядом со столиком было всего 3 стула, но это не беда, мы и стоя поедим. Впрочем, обжиралово началось еще до того, как я успел поставить последнюю тарелку. Горячая дымящаяся пища манила к себе так, что мы не могли удержаться и заработали ложками так, что звон столовых приборов и чавканье разнеслись на весь Ленск. Объевшись, мы уснули, позабыв про тележку, но старик напомнил о себе, пинком распахнув дверь. «Свиньи, я что, убираться за вами должен?» — возмутился он. «Выходит, что должен», — усмехнулся я. «За номер уплочено, как и за питание. И не нужно так возмущаться. Подумаешь, один раз забыли тележку вывести. Просто с дороги устали. — ответил я и зевнул. «Ага, устали они. Еще раз забудете, хрен я вам чё привезу!» Дед показал нам дулю, загрузил тарелки и увез тележку в неизвестные дали. Следующие два дня выдались насыщенными. Мы ели, спали и даже не выходили из номера. Оказалось, что после длительного путешествия чертовски хотелось расслабиться. Так мы и расслабились, пока старикашка не вышвырнул нас из номера. «Ну, это самое, будут рябчики, заходите. А ежели рябчиков нет, то валите нахрен!» Ухмыльнулся дед и захлопнул перед нашими носами дверь. «Вот это я понимаю, сервис!» — присвистнул я и потянулся. «Ладно, идем к Шульману, посмотрим, чем он порадует». А Измаил Вениаминович нас уже ждал. Не знаю, кто поставляет ему товары, как именно, но на прилавке лежали 5 комплектов камуфляжной расцветки. Наполнитель синтепон, подкладка из флиса. Капюшон присутствует, штаны на подтяжках, ткань прочная. Одним словом, просто восторг. Ботинки же оказались не хуже тех, что нам выдавали в академии. Добротная кожа. Правда, эти ботинки были на меху и с высоким голенищем, доходящим до середины берцовой кости. «Вижу, по лицам вы таки довольны», — усмехнулся Измаил. «Довольны? Скорее, счастливы», — ответил я и тут же стал переодеваться, так как ходить в старом тряпье было и холодно, и неудобно. «Макар, верни каталоги». «Да, да, возвращаю», — сказал узкоглазый, выкладывая их на прилавок. «Кстати, я увидел в каталоге, что раньше вы покупали разломные кристаллы, а теперь позиция зачеркнута. Почему?» «А, так и это потому, что уважаемый Барс ввел запрет на перепродажу подобных товаров. Если найдете кристалл, можете продать его напрямую Барсу». Торговец хоть и улыбался, но на его лице было заметно недовольство. Я накинул лямки на плечи и посмотрел на Измаила. «Через день, может, два, мы вернемся с новой партией тварей. Подготовьте для нас список оружия, которое можно будет приобрести здесь и сейчас». «Так я бы вам рекомендовал не выходить за пределы города. Да, вы можете случайно найти мертвую тварь, но, скорее всего, вас просто схлопают хищники. Лучше поищите работу здесь. Можете наняться мыть полы или еще чего». Слова торговца вызвали у нас смех. Я шмыгнул носом и расплылся в самодовольной улыбке. «Это тварям нужно переживать, а не нам. Ждите, скоро вернемся».